Мертвый ветер перемен. Только за последние 3 месяца Бисли умирал 3. Каждый раз его откачивали, но сделать это становилось все труднее и труднее. В первый раз его скосил обычный инфаркт, и сердце запустили дефибриллятором. Во второй пришлось делать баллонную ангиопластику. И тут вмешался человеческий фактор. Жизненные показатели Бисли были в норме, а затем монитор вдруг выдал прямую линию. Как выяснилось позже, виной тому была высокая концентрация хлорида калия в капельнице. В этот раз пациента откачивали инсулином и глюкозой, добавив кальций внутривенно и сальбутамол в ингаляциях. Последний раз оказался наихудшим. Катетерная инфекция, всегда начинающаяся с малого, захлестнула организм волнами бактериального заражения, прежде чем кто-либо сообразил, что происходит. В этом коварство катетерных инфекций. Стоит им проникнуть через один катетер, и остальные неминуемо становятся источниками заражения. А в тело Бисли их понатыкали немало. Когда кризис миновал и стало ясно, что Дональд Бисли протянет еще день, его оставили в покое. К этому времени его палату в больнице «Добрый самаритянин» можно было официально считать палатой реанимации. А еще к этому времени Беттани усвоила не только порядок действий, но и то, что ее ждет по окончании процедур. «Ну, здравствуй, скачок адреналина, мой старый друг. Здравствуй, мнимое облегчение, сладкая ложь». Едва кризис миновал и неизбежное удалось немного отсрочить, Беттани, медсестра в зеленой форме, по уже сложившейся традиции, вышла в коридор, чтобы поискать знаки в небе за окном и тем самым сбросить напряжение. Рассеивающиеся грозовые тучи или исчезающее нагромождение лиц, как из многолетнего кошмара. Не обязательно это должно прийти с неба. На самом деле, что угодно может послужить источником. Того, что случится в тот день, когда они не смогут его откачать. «Долго мы еще сможем поддерживать жизнь?» — спросила Беттани лечащего врача, который исповедовал другой способ снятия стресса. Вообще-то его звали Кавендиш, но почти все в больнице обращались к нему доктор Ричард. Он закурил сигарету и затянулся так, будто только ради этого и жил. Один из тех врачей, кто продолжал курить, несмотря на всевозможные последствия. Они его не волновали, что доставляло немало проблем ему, ей и всем окружающим. «Сколько он еще выдержит? Он измотан», — повторила Беттани. «Сколько потребуется», — ответил доктор Ричард. «Если будет нужно, я вскрою ему грудную клетку и буду качать сердце руками». «А если без крайностей? Только честно». Он работал в этой больнице еще тем летом, когда ей было 8, и она налетела на велосипеде на автомобиль. Годы его не пощадили. «Я буду очень удивлен, если этот разговор повторится через месяц». Ричард прикурил от первой сигареты вторую. «Достаточно честно». Через несколько часов, когда смена подошла к концу, Беттани забежала проведать Дональда Бисли, чтобы уйти домой с чистой совестью. Еще одна привычка, выработанная после кризиса. Все равно, что, проезжая мимо поврежденной дамбы, смотреть, не расходятся ли трещины. Одна из свободных медсестер сидела в кресле у кровати и присматривала за пациентом. За ним постоянно кто-то присматривал. Череда смертей и реанимационных мероприятий сделала свое дело. В медкарте значилось, что Бисли 76, но выглядел он по меньшей мере на 100. Пациент все еще был без сознания, но рано или поздно он придет в себя, и этот момент Беттани надеялась не застать. Она свое отработала. Время от времени Бисли нес околесицу. Потом в голове прояснялось, и он снова умолял позволить ему умереть. И то, и другое было просто невыносимо. Хнычущий и немощный, он дергал ремни, которые фиксировали его запястья и крепились к поручням кровати. И даже умудрялся выжать из своего иссохшего тела влагу для слез. Персонал опасался, что однажды он додумается прокусить себе язык в попытке захлебнуться кровью. Сиделка оглянулась через крепкое плечо и равнодушно кивнула, приветствуя ее. Они вроде как пересекались когда-то в старшей школе. Джанет Суэйн училась в старших классах, когда в школу пришла Беттани. Мелкая, да еще и без сисек, в общем, невидимка. В Таннер-Фоллс все ходили в одну старшую школу. «Раз уж мы не можем его спасти и знаем об этом, но сколько ему там осталось? Всего ничего. «Что бы ты с ним сделала?» — спросила Джанет. «Ты бы поступила с ним, как он того заслуживает?» Бета не прикрыла глаза. «Не спрашивай». «Вот еще. Почему нет? Последний шанс зачем упускать?» «Да, каждый в этом городе все эти годы только и мечтал о том, чтобы с ним расправиться. Если б мы дали публичное объявление, выстроилась бы очередь в 10 тысяч человек из желающих. Устроили бы лотерею, пока есть такая возможность. Тебе больше не о чем думать в последние дни». «Я бы начала с глаз. Представляешь, как страшно, когда кто-то приходит прямо сюда, чтобы выколоть тебе глаза. Впрочем, один глаз я бы ему оставила, чтобы он видел, что я буду делать с ним дальше». Трёп. Бета не старалась воспринимать это как пустой трёп. Ничего серьезного. Каждому нужно время от времени выпускать пар. Даже в старости мужики трепетно относятся к своим отросткам. Джанет хлопнула ладонью по поручню кровати и обратилась к Бисли. «Говоришь, больно было вставлять катетер, старый хрыч? То ли еще будет?» «Если давать себе возможность высказаться, может, этого будет достаточно, и они не пойдут на поводу у желания и вправду что-то с ним сделать. И да, именно об этом я буду думать в последние дни». Яростно, почти обвиняюще произнесла Джанет. «Только об этом и остается думать тем, у кого больше никого нет и никогда не будет». Звучало, будто привязанность для нее. Это утешение, которого она лишена. Но так ли это на самом деле? Может, Джанет повезло, и когда время придет, она это поймет? Если умирать не в одиночестве, означает смотреть на смерть близких. Кто бы хотел такой судьбы? Они все могли умереть в одиночестве. Вместе. После смены Беттани пошла домой пешком. Просто потому, что могла. Основная бригада, ответственная за Бисли, жила буквально в двух шагах от места работы. Политика больницы и банальное здравомыслие. Все ради того, чтобы быстро собрать высококлассную реанимационную бригаду в любое время дня и ночи, независимо от дождя, снега, ветра, льда и прочих погодных условий. План разработали задолго до того, как старик начал сдавать. Его внедрили сразу после смерти первого из отцов-основателей города. Все эти люди должны были однажды состариться. Некоторые уже были стары. Жизнь других перевалила за середину, и их одолевали хвори. Со временем они прошли путь всех больных стариков, полностью исчерпав любые возможности продления своей эгоистической жизни. Остался только Дональд Бисли, да и тот одной ногой в могиле. Когда-то дети распевали о нем песенку и, может, распевали бы до сих пор, если б в округе было достаточно детей, чтобы передавать ее из уст в уста, как раньше. Со сменой поколений уровень рождаемости по собственному выбору жителей упал так сильно, что дети в Таннер-Фоллс стали редкостью и росли в одиночестве и изоляции. Даже они понимали, что с этим местом что-то не так, что будущее у них украли задолго до рождения. У безумца Дональда Иа-Иао. В городе жила коза Иа-Иао. Жуткая песенка. Удивительно, как беззаботно дети распевают об ужасных событиях, совершенно не понимая смысла. И все же ей не хватало этих песен. Когда-то Таннер-Фоллс был чудесным, во времена ее детства. Можно было целый день шататься по улицам, не привлекая внимания взрослых. Даже в самом городе встречались лесистые участки, в которых цивилизация казалась чем-то далеким. Вокруг прудов высились столетние деревья, и от них разбегались ручьи и тропинки, укатанные велосипедными шинами. Можно было ловить рыбу и пугать лягушек. Можно было гулять по железнодорожным путям, размышляя, куда они ведут, и искать сокровища, потерянные пассажирами поездов. А если ничего не найдешь, то хотя бы покидаешь камушки в цели, которых тут хватало. В городском парке была сцена с акустической раковиной, в которой всегда попахивало мочой. Это легко объяснялось осколками коричневого стекла, которые там никогда не переводились. Зато эхо внутри было просто отменное. Особенно если собраться с друзьями и повопить всеми вместе. Тогда даже старики выйдут на крыльцо ближайших домов, чтобы возмущенно уставиться на паршивцев. Когда подросток пересаживался с двухколесного транспорта на четырехколесный, в его распоряжении оказывался автокинотеатр, на окраине и придорожное кафе, где официанты разъезжали на роликах и вешали на двери машин лотки с бургерами, луковыми кольцами и охлажденными кружками рутбира. На какое-то время этого хватало, а потом город становился тесным, и скуку можно было побороть только одним способом — поехать куда угодно еще. Беттани не пришлось напрягать память, чтобы вспомнить город таким. Он ведь таким и остался, точь-в-точь таким же, застывшим во времени, как старая пушка на лужайке перед зданием суда, установленная в память о давней войне, в которой никто из ныне живущих не участвовал. Таким же, как магазин на углу аптека Стюарта и всякая всячина. Всякая всячина? Где сейчас так говорят? Разве что только здесь. А на другой стороне улицы через дом? Где еще можно встретить магазинчик все по 20 в эпоху после Рейгана, при Джордже Буше? Но вот он, совершенно не изменившийся, как на фотографиях времен детства ее родителей. Куда ни посмотри, дома щетинятся телеантеннами, будто о кабельном телевидении никто и слыхом не слыхивал. Вообще-то слышали, но оно сюда так и не пришло. Беттани достаточно знала о мире за пределами города, чтобы понимать, что такие вещи принято вспоминать с любовью, поскольку они исчезают. В этом суть ностальгии. Тосковать по закрывшимся магазинам, по старому миропорядку, по некогда диким землям, уничтоженным строительными бульдозерами ради так называемого прогресса. Вспоминать все это в волшебном ореоле, ведь когда-то оно значило столько, что вытеснило воспоминания об ужасах, которые лучше забыть. Как, например, об этой надписи на кирпичной стене отеля «Танер» в самом сердце города. «Черномазые, после заката вам здесь не рады. Нигер, don't let the sun set on you here». Типичная вывеска для так называемых «закатных городов», существовавших в США с конца XIX века по конец 1960-х годов. Так называли небольшие населенные пункты с полностью белым населением, где чернокожим было запрещено оставаться на ночь. Им позволяли проезжать через город, заезжать по делам и даже работать в дневную смену. Но если после заката они оставались в городе, им угрожали, их избивали и даже могли линчевать. Надпись никому не нравилась. Ни ее смысл в прошлом, ни то, что она говорила о городе теперь. Горожане с трудом переносили ее присутствие. Сам ее внешний вид внушал отвращение, и все же любые усилия по уничтожению шли прахом. Ее белили, закрашивали, заклеивали объявлениями, перекрывали спущенным с крыши баннером, но дольше одной ночи ничего не держалось. Обработка пескоструйным аппаратом только добавила шероховатости. Даже попытки сноса здания закончились отказом техники. Жители прекратили любые попытки больше 15 лет назад. Танер Фоллс оставался таким же, как и в 1969 году. Неподверженность отеля переменам стала одним из первых признаков, что с этим местом что-то не так, первым свидетелем того, что кто-то сделал с ними нечто ужасное. Люди меняются, становятся более зрелыми. Кто не меняется, покидает этот мир и, по счастью, уносит с собой худшие убеждения. Не было ни одного человека, который не хотел бы избавиться от ненавистной надписи. За исключением, пожалуй, Дональда Бисли и других отцов-основателей прошлого поколения, обрекших город на смерть. Во времена ее детства Танер Фоллс был чудесным. Кто бы мог подумать, что его погубит? Когда она пришла, Мэтт был уже дома, и его пояс от боли в спине висел на крючке у черного входа. До конца смены оставался час, но, судя по всему, он давно вернулся, раз успел прикончить 3 банки пива. Мэтт был первым в ее окружении, кто смекнул, что работу в Танер Фоллс невозможно потерять, чем пользовался бессовестно и безнаказанно. Увольнение несло с собой перемены, а они, ха-ха, не могли себе этого позволить. Так он и остался грузчиком той же мебели на том же складе, на котором в 1969 году еще школьником работал по 15 часов в неделю, чтобы накопить на первую настоящую гитару. Мэтт настолько увлекся, что не заметил ее, и какое-то время Беттани наблюдала за ним. Затем, как он улетал в неведомые дали, единственный способ бегства, который он мог себе позволить. Мэтт был левшой, и гитару свою, Лес Пол, тоже подобрал под левую руку. Даже Беттани, ассистировавшая ловким хирургом, не понимала, каким образом Мэтту удается так искусно играть сразу три партии. Ритмическую на двух нижних струнах, мелодическую на двух верхних, гармоническую и контрапункты посередине. Педаль эффектов между гитарой и усилителем делала звук еще более объемным, превращая мелодию в вихрь, устрашающий грозовой фронт, предвосхищающий удар грома и буйство стихий, которые, нарастая и на пике срываясь вниз, дарили надежду и разрывали сердце. В каждом поколении каждого города есть свой Мэтт Мидоуз, способный парень, который мог бы чего-то добиться, если бы только уехал. Наконец он заметил Беттани и резко пошел на посадку с головокружительной высоты. Последняя волна арпеджио отдавалась гулким эхом, пока единственным звуком в погрузившемся в тишину доме не осталось гудение усилителя. У каждой девушки в каждом городе есть свой Мэтт. Парень, за которого она в конце концов вышла замуж просто потому, что тоже не уехала. «Хороший сегодня денек, а?» — поприветствовал ее Мэтт. После они отправились на прогулку и бесцельно бродили по округе. А затем, по ощущениям Беттани, Мэтт устремился на запад, через районы с домами побольше и подальше друг от друга. Мэтта всегда тянуло в одно и то же место, и Беттани поняла, куда они идут, задолго до того, как они добрались до пункта назначения. Клочка дикого леса у притока в верховье реки, срывавшейся вниз водопадом, в честь которого и назвали город. Мэтт испытывал потребность приходить сюда и мучить себя мыслями о том, чего оно их лишило. Беттани относилась к этому так же, как к пиву, которое он брал с собой даже на прогулку, не одобряла, но и не возражала. В этом Мэтта лучше не ограничивать. Если пиво необходимо ему, чтобы справиться с происходящим, пусть будет так, потому что без пива было бы еще хуже. Скоро все и так станет хуже. За исключением небольших компактных рощиц, деревья здесь практически не росли. Почти сплошь открытое место, по которому пробегал ручей, окружала стена зарослей. Когда-то Мэтт с друзьями надевали защитные очки и толстые фуфайки и приходили сюда пострелять друг в друга из воздушки. Чудо, что не остались без глаз и без зубов. Синяки, конечно, были знатные. Неудивительно, что пацаны считали, будто их хранят высшие силы. Все мальчишки до поры до времени считают себя неуязвимыми. В какой-нибудь другой жизни и в другом городе у нее мог быть такой сын. Она бы переживала из-за каждой ранки и синяка, которые непостижимым образом наполняли бы его гордостью и придавали смысл жизни. Да и дочери она была бы рада. Таблетки, которые Беттани принимала от беременности, подвели ее лишь раз. Она сделала все по-тихому, не рассказав Мэтту. Ничего хорошего это бы ему не принесло. Не то чтобы он стал возражать, скорее, она не хотела, чтобы он сожалел еще и об этом. Отпечатки копыт. Мэтт всегда сразу направлялся к ним. По крайней мере, их так называли. Цепочку углублений в несколько дюймов, пересекающих самый широкий незаросший участок. За 22 года с момента своего появления они так и не сгладились. Будто навеки отпечатавшись на земле. Все живое их сторонилось. Ни внутри, ни поблизости не росла даже самая живучая трава. Сказать по правде, Беттани не знала, следы ли это копыт или что-то иное. Отпечатки были правильной формы, расколотые, похожие на симметричные оттиски полумесяцев, но при этом каждый размером с шину грузовика. Событие произошло, когда ей не было и 10 лет. Сама она ничего не видела, но слышала столько историй, что казалось, будто все произошло на ее глазах. Конечно, не все истории были правдивы. Врали все, пусть и неумышленно. К настоящему времени звенья народной молвы настолько переплелись, что отделить их друг от друга и докопаться до правды было уже невозможно. Темной весенней ночью, в новолуние, город вдруг озарила яркая вспышка. Однако это была не молния. Ни один прогноз не сообщал о грозе. Больше всего это напоминало ослепительный миг сгорания метеорита. Впрочем, вспышка была не белой. Кто-то говорил голубой, кто-то настаивал, что зеленый, кто-то и вовсе не мог определиться. Сходились все только в одном. Цвет был неестественным. Поднялся ужасный ветер и долго не стихал. Жители северной части города утверждали, что он дул на юг. Жители южной, что на север. На восточной стороне клялись, что потоки воздуха двигались на запад. А здесь, на западе, направление зависело от удаленности от места события. Такого просто не могло быть. Разве что нечто пробило дыру в ночи, в которую вытянуло весь воздух. Как это бывает, если на высоте разбить иллюминатор в самолете. Может, так все и было. Говорили, что той ночью в лесу видели нечто, просто огромное, выше самых высоких деревьев. Кто-то видел клубящееся облако. Другие клялись, что сквозь лес шагали гигантские ноги, поросшие черной шерстью и оканчивающиеся раздвоенными копытами. Облако с ногами? Почему бы и нет? Что-то же переменило основы миропорядка в этом городе. Точнее, не позволяло переменам свершиться. Беттани не могла вспомнить, когда впервые услышала, как кто-то, понизив голос, говорит о черной козе лесов с тысячным потомством. Черная коза лесов с тысячным потомством — персонаж мифического пантеона, придуманный Говардом Лавкрафтом. В детстве это была такая же естественная вещь, как Санта-Клаус и зубная фея. «Как думаешь, оно вернется сюда?» — спросил Мэтт. «Это случится? Так же? Не знаю. Бисли или кто-то из них. Никто не говорил, чего нам ждать. Даже при смерти и под мощными препаратами». «Нет». Он бросил на нее совершенно незнакомый взгляд. Мэтту всего 32, но у него уже столько морщин. «Ты ведь рассказала бы. Ты бы не скрывала это ради моего спокойствия». На короткий миг ей показалось, что он знает об аборте, о том, что она предпочла выскрести из себя живое продолжение их обоих, нежели позволить ему родиться на свет ради мучительно краткого рабского существования. «Большинство из них, — ответила она, — по-моему, не были честны даже с собой. Они не признали бы, чьих рук это дело, и уж тем более они говорили о возможных последствиях. Не с нами, по крайней мере. Да и зачем им? Они понимали, что к этому времени их здесь уже не будет. Да, но у них были дети, внуки. В отрицании можно зайти достаточно далеко, если захотеть». Они гуляли. Мэтт пил, размышляя над вопросами, ответы на которые они никогда не получат. «Как в таком городе могло произойти нечто подобное?» — спрашивал он. «Не думаю, что кто-то этого хотел. Понятия не имею. Но что бы ни случилось, они определенно приложили к этому руку». «Сначала, но я имею в виду, когда они только начинали, это наверняка был обычный городок с претензией на клуб адского пламени». «Клуб адского пламени? Это что-то новенькое. Звучит зловеще». «Вовсе нет. Всего лишь кучка высокопоставленных английских и ирландских политиков и прочих внешне благопристойных господ, которые хотели развлечься. Им нужен был повод для сборищ, куда можно пригласить шлюх и почувствовать себя крутыми плохими парнями». Мэтт взглянул на нее и в ответ на немой вопрос, откуда он все это знает, продолжил. «Когда-то я интересовался такими темами. В какой-то момент в детстве я заметил, что от всех моих любимых групп и исполнителей веет опасностью. В их текстах проскальзывало, будто они знают что-то. Тайны. Они вели себя так, будто им известно нечто, другим недоступное. И это казалось таким настоящим. Иначе как бы они добились всего, чего добились? Но в конце концов я понял, что это просто часть имиджа. Наверное, ты разочаровался. Даже не знаю, что хуже». Мэтт бросил пустую банку на землю. «Потому что не было никакого смысла в поддержании порядка. Решить, что это бред, или признать, что в этом что-то есть, и эти придурки были единственными, кто до такого додумался». В следующие дни состояние Бисли оставалось стабильным, но слухи о произошедшем просочились за пределы больницы. Подобное не скроешь. Каждый житель Таннер-Фоллс был кровно заинтересован в том, чтобы Бисли выжил, а его настойчивые попытки умереть посеяли новую волну тихой паники. Кто-то думал, что они уже давно прошли этот этап, как бы не так. Утром в свой выходной Беттани выглянула из окна на шум. Семья Хендерсонов, живущая через три дома на противоположной стороне улицы, набивала седан вещами. Семейная пара средних лет и сын за 20, продолжавший жить с родителями, так как работать ему было особо негде. Они в спешке таскали вещи, спорили и бранились. Блеснули напоследок задние фары, и семья уехала. Будто они первые. Если это началось в ее районе, значит и в других. Страх гонит жителей попробовать еще раз, уповая на мантру всех отчаянных. Может, в этот раз все будет по-другому? Что ж, блаженные верующие. За последние 20 лет почти каждый, кто был на это физически способен, хотя бы раз пытался покинуть город. Попытки провалились все до единой. Первые еще ничего не подозревали и просто ехали за лучшей жизнью. Последние бежали в ужасе, подстегиваемые самой невозможностью других уехать и расползающимися слухами о том, почему город отвергал любые попытки осовременить его и привнести перемены. Люди перепробовали все, от спланированного отъезда на фургонах до импульсивного побега с рюкзаком на плечах. Они уезжали на автомобилях, автобусах, мотоциклах. Самые смелые уходили пешком, будто надеясь, что нечто, которое ждет и наблюдает за ними, готовое в любой момент загнать обратно в загон, словно заплутавшее стадо, не услышит их шагов и пропустит. Пожалуй, каждый житель проверил это лично и неоднократно. Завтра они будут дома. Хендерсоны снова будут дома. Пока Мэтт спал, Беттани приготовила кофе и устроилась на крыльце, наблюдать за округой. В ночной прохладе пели сверчки. Разве не такой должна быть самая обычная ночь? Вот только рядом с ее креслом лежала аптечка первой помощи. На всякий случай. Луна преодолела уже половину небосвода, и тут началось. Фонари замигали и потускнели. Как бы эти сущности не передвигались, они явно создавали электромагнитные помехи. Вряд ли это был лишь визуальный эффект. Некоторые предполагали, что дело в измерениях. Эти существа перемещались между измерениями. Беттани никогда такого не видела. В один момент их тут не было, а в следующие они уже появились. Высокие деревья, возникшие на лужайке Хендерсонов. Но деревья не перемещаются в пространстве и не пользуются ветвями, как руками. Они стали видимыми лишь на несколько мгновений. Скорее тени, нежели четкие силуэты. Внутри дома они бы не поместились, поэтому трое из них конечностями кронами разбили окна на втором этаже и втиснули внутрь свой груз. После чего отошли и исчезли из виду. Будто и не появлялись вовсе. Заметили ли они ее? Одно дерево ненадолго остановилось и повернулось к ней, хотя определить, были ли у них лица и тем более глаза, не представлялось возможным. Удивительно, но видели их лишь немногие, хотя почти всех они принесли также. Люди пришли к общему мнению, что эти существа — представители тысячного потомства, оставленные для соблюдения договора. Беттани подхватила сумку с аптечкой и поспешила к дому Хендерсонов. Интересно, далеко ли их пропустили? Где осталась машина? Найдут ли ее и вещи, которые люди брали с собой? Да и заботят ли деревья все эти предметы? Транспортные средства, похоже, не входили в договор о сохранении местного миропорядка. Главное — люди. Утром при отъезде Хендерсоны заперли переднюю дверь, а вот про черный ход забыли. Чем она и воспользовалась. Дом встретил ее темнотой и тишиной. Потом она нащупала выключатель в кухне и услышала звуки наверху. Люди просыпались. С каждым шагом по лестнице причитания, переходящие в крики неверия, становились громче. Люди плакали не от боли. О, эти крики она знала по себе. В каком-то смысле это даже хуже. Боль можно облегчить. Чувство отчаяния и обреченности находится намного глубже, чем нервное окончание. Люди лежали кучей на осколках стекла. Царапины, порезы и синяки — вот и все повреждения. С этим она в состоянии справиться. Куда больше времени займет восстановление после психологической травмы. Безумный старик Дональд точно умрет раньше. Дела у города обстояли так же, как у Хендерсонов. Мало что распространяется так же быстро, как паника. И вряд ли кто-то может оценить последствия лучше, чем врачи. Новая волна страхов относительно смерти Дональда Бисли по обыкновению повлекла за собой стремительный рост количества происшествий. И те, кто привык топить страхи в алкоголе, делали то же, что и всегда. Предполагал ли Бисли с остальными в своем эгоизме, что будет так? Количество самоубийств тоже стремительно выросло. Или правильнее было сказать «попыток самоубийств». Этот способ никогда не работал. Самоубийц привозили бригады скорой помощи и перепуганные родственники, а иногда они сами приходили в весьма непрезентабельном виде. Люди, которым не было места среди живых, со сломанными костями, вскрытыми венами, проломленными черепами, тела которых почему-то не покидала жизнь. Не было ничего хуже, чем приводить в порядок человека в истерике. Ему следовало лежать в морге, и он это понимал. А в простом желании покинуть этот мир ему было отказано. Пытаясь сохранить город, который они, по собственному утверждению, любили, Бисли и остальные предполагали, что будет так. Жители продолжали умирать от естественных причин, а вот жульничать им не позволяли. Впрочем, отчаянные не оставляли попыток. Они отказывались признавать их бессмысленность так же, как и те, кто пытался бежать из города. Но последние хотя бы не наносили себе увечий. Совершить задуманное самоубийцам не удавалось, зато они медленно убивали в Беттани чувство сострадания. И с каждым разом она все больше их ненавидела. Только взрослых. Сегодняшнюю пострадавшую пока что ненавидеть не получалось. Девочку звали Элисон. Она повесилась на заднем дворе своего дома и провисела там всю ночь. К утру, когда тело обнаружил отец, ее тонкая шея вытянулась на несколько дюймов. Пока нельзя было сказать, сможет ли она когда-нибудь самостоятельно держать голову. Ей было 15. Беттани просто делала, что могла. Помогала пациентам и пыталась не заразиться от них отчаянием. Так жить было невозможно. Никто и не мог. Дел наваливалось все больше, и, едва основной поток схлынул, Беттани сбежала проветриться в больничный коридор. Вскоре по нему поплыл и запах сигарет. Ей даже стала нравиться их вонь, сопровождавшая короткие моменты передышек с доктором Ричардом. «В этом больше нет смысла», — сказал ей человек, который 2 недели назад клялся, что скорее вскроет грудную клетку Бисли и будет качать сердце руками, чем позволит тому умереть. Впервые в жизни Беттани пожалела, что не курит, потому что в такой момент отчаянно хотелось курить. Она указала на дымящийся окурок в его пальцах. «Знаешь, от этого умирают». «Если бы». Он явно задумался, не потушить ли сигарету, но передумал. На то и был расчет. «Однако рак обходит меня стороной». «Те, кто умер от естественных причин, как думаешь, им удалось избежать грядущего? Или их просто забрали раньше нас?» Он пожал плечами. «Сложно сказать. Попробовать-то стоило». Окна выходили на парковку, за которой начинался район старинных особняков, а за ним, в свою очередь, старый город, где заметно выделялся отель «Танер» с неизменной опостылевшей табличкой. Самое высокое здание в округе. Откуда ни посмотри, все равно упрешься в него взглядом. «Знаешь, я никогда не считал, что жизнь надо сохранять любой ценой. Меня за это называли еретиком люди, чье мнение для меня ничего не значило», — поделился Ричард. «Я никогда не понимал, зачем изо дня в день героически бороться за жизнь пациента, если таким образом мы лишь продлеваем страдания. Для меня определяющим всегда было качество жизни. В какой-то момент я об этом забыл». Пока они смотрели в окно, где-то вдалеке вновь завыла сирена. «О каком качестве жизни тут может идти речь? Мэтт, мой муж, предлагает скататься на 15-е шоссе, закрасить указатель «Добро пожаловать в Танер Фоллс» и написать сверху «Камера смертников», — сказала Беттани. «Но это, конечно, сочтут за перемену». «Не позволят», — недовольно цокнул Ричард. «Разве большинство пациентов на смертном одре не хотят сами выбирать, когда умрут?» «Мне кажется, хотят». Это последнее, что они могут выбирать. По крайней мере, так должно быть. Вот именно. Пора мне поговорить с мэром. Беттани буквально ощутила груз ответственности, давящий сверху, из палаты Дональда Бисли на 3-м этаже. Было бы здорово, наконец, скинуть его с себя. «Неужели ты ведешь к тому, о чем я думаю?» — спросила она. «Посмотрим». Ну вот и все. После секундного замешательства она с удивлением осознала, что смирилась. Затем вспомнила медсестру Джанет, выполняющую роль сиделки у человека, которого люто ненавидит весь город. Я бы начала с его глаз. Мало предложить людям выбор. Беттани и сама удивилась своим словам. Но ведь действительно все. Дайте им катарсис. В день внеочередного голосования Беттани снова дежурила у кровати Дональда Бисли, слушая писк монитора сердца, подтверждающий, что показатели в норме, и наблюдая, как поднимается и опускается грудная клетка старика. Приборы гудели и пыхтели. Лицо и руки Бисли были испещрены морщинами и трубками. Бисли не спал и даже был в себе. Он старательно избегал ее взгляда, предпочитая пялиться в стену напротив. Но через час такого игнорирования Беттани придвинула кресло вплотную, оперлась на поручни кровати и оказалась так близко, что кислый запах его тела ударил в нос. Игнорировать ее больше не получалось. «Я понимаю», — заговорила Беттани. «Правда понимаю. Вы были сильно напуганы. Вы бы не сознались в этом даже друг другу и себе, но дело было именно в этом. В страхе. Взрослые мужчины боялись, как маленькие мальчики боятся хулигана, который отберет у них игрушечный грузовик». Чем больше она говорила, тем дальше он отворачивал голову к окну с видом на город, который его ненавидел. «Нет, я правда понимаю. Тогда казалось, что мир неотвратимо меняется, и вам в нем больше нет места. Молодые люди вроде моего мужа отращивали волосы и сочиняли музыку, которая была вам чужда. Девушки вроде меня принимали противозачаточные и впервые осознавали, что мир не ограничивается кухней и детской кроваткой. Появились наркотики, о которых ваше поколение приверженцев водки и пива даже не мечтало. Бета не прорвала. Остановиться она уже не могла. А еще черные, которых больше не получалось держать в бесправном положении. Так? Сколько бы их лидеров не перестреляли ваши фанатики, сколько бы не спускали на них собак и не поливали их из бранспойтов, они продолжали приходить на ваши земли. И это пугало вас больше всего. Бисли задрожал под простыней, и Бета не понадеялась, что это от бессильной злобы. «Вы, диванные патриоты, у вас была война, против которой выступала вся страна, и в глубине души вы наверняка понимали, что те, кто ее затеял, лгали вам, когда это было им удобно. Но вы были слишком закостенелы, чтобы это признать». Бета не хотела добиться от него слез, но, видимо, старость и вправду иссушила его тело. «Вы безнадежно отстали от мира. Трусы. Власть ускользала из ваших рук. Может, вы боялись, что если ничего не предпримете, то рано или поздно появится кто-то вроде Чарльза Мэнсона?» Чарльз Мэнсон, 1934-2017. Американский преступник, создатель и руководитель общины, которая называла себя семьей и, по сути, являлась деструктивной сектой. В 1969 году члены секты совершили ряд жестоких убийств. «Я понимаю. И раз вы не могли остановить весь мир, вы решили забиться сюда, в свой идеальный уголок. Не могу вас за это винить, ведь вы трусы. А они именно так и поступают. Забиваются в угол, в их природе». Простыня заходила чаще. Поверхностное дыхание Бисли участилось, а монитор сердца показал ускорение сердцебиения. «Но как от этого вы пришли к тому, чтобы пожертвовать чужими жизнями ради короткого продления своих иллюзий? Это куда хуже обычной алчности. Кучка проклятых социопатов. Вот кто вы такие». Если бы у Бисли сейчас случился обширный инфаркт, это было бы даже милосердно. Но не случился. И хорошо. «Это так вы любили город, что заключили сделку с тем, чему не место на земле. Лишь бы оставить все как есть, пока не умрет последний из вашей жалкой группки. А что потом будет с нами, неважно. Ведь мы всего лишь... Кем вы нас считали? Разменной монетой?» Бисли с трудом повернулся к ней и медленно прошелестел. «Коза. Черная коза. Мы не думали, что она откликнется». «Может, Мэтт и прав. И вся эта дикая ситуация началась с дурацкой шутки. Жалкие, так и не повзрослевшие мужчины продолжали развлекаться со шлюхами и притворяться крутыми парнями, отчаянно цепляясь за прошлое, надеясь продлить его еще немного. хотя бы еще чуть-чуть». «Вы кое о чем не подумали». Не стоило этого говорить, но Бета не хотелось, чтобы он испытывал такой же страх, как и остальные жители города. «С тех пор, как люди поняли, что происходит, они не трогали вас по одной единственной причине. Не знали, что случится с ними в случае вашей смерти. Но всему приходит конец. Так что ты так просто не отделаешься. Знаешь, что сейчас происходит? Весь город голосует за то, что с тобой сделать. Возможно, люди захотят пожертвовать последними днями, неделями или сколько там у нас у тебя осталось, лишь бы напоследок выместить на тебе зло». И вот, наконец-то, страх в его глазах. То, чего всем так не хватало. «Я проголосовала перед работой», — сказала Беттани. «Я отдала свой голос «за».» К удивлению немногих, инициатива внеочередного голосования была принята. 3658 голосов «за», 2077 «против» и 5100 или около того тех, кому было все едино. Судный день. Вот как окрестили это событие в народе. И пасторы возмущались. Впрочем, успеха имели столько же, сколько какие-нибудь юродивые. Город требовал крови и требовал ее сейчас. На божественное вмешательство рассчитывать не приходилось, так что всем хотелось урвать то последнее, что им еще осталось. Все произошло на городской площади. Тысячи людей наводнили улицы, и еще тысячи остались дома. На лужайке перед зданием суда установили платформу, с которой выступали в День ветеранов, День поминовения и по иным поводам. Мэр присутствовал как представитель администрации, полиция следила за порядком, и когда Дональда Бисли привезли на скорой, толпа расступилась, словно вода, пропуская машину. Команду сопровождавших медиков сократили до двух. Врача, доктора Ричарда, и медсестры, Джанет Суэйн. И хотя в конце Бисли должен был умереть, задача у них оставалась та же, чтобы он оставался в живых как можно дольше. Желание Джанет исполнилось. Она пролила первую кровь, вырвав левый глаз Бисли. Его пристегнули к каталке и установили ее вертикально, чтобы всем было видно. При виде пустой глазницы толпа радостно взревела. Бисли было около 76, выглядел он по меньшей мере на сотню, но вопил как малое дитя. Беттани стояла в толпе, недалеко от платформы, и в этот момент она опустила глаза и вцепилась в руку Мэтта, чтобы уже не отпускать. «Хочешь уйти?» – спросил он. Она отрицательно помотала головой. «Когда голосуешь за такое, нужно прийти и смотреть до конца». Желающие выстраивались в очередь, тонкой струйкой поднимаясь по лестнице с одного бока платформы и спускаясь с другого. А что происходило между этими двумя точками, зависело только от них. Кому-то было достаточно проклясть Бисли, кому-то плюнуть в него. Других и это не удовлетворяло. Его били, резали, ему выдернули щипцами ногти, ему отрезали уши, выбили зубы, а его лоб тушили сигареты, на коже выжигали узоры пипетками с кислотой. Радостные крики стихли задолго до конца очереди. Одни оставались, другие уходили, третьи всхлипывали, вполголоса жалуясь на судьбу. Некоторым стало нехорошо. Другие вставали в очередь по второму кругу. Кто-то начал смеяться и не смог остановиться. Беттани в очередной раз вспомнила, каким чудесным был Таннер Фоллс во времена ее детства. Но стоило поскрести облицовку, и вот что осталось. Очередь продолжила движение даже после объявления о смерти Бисли. А почему нет? Пусть он лишил их будущего, но не смог лишить их последнего шанса выместить зло на трупе. Прошло около часа, и небо озарилось одиночной вспышкой. Не то зеленой, не то голубой. А может, у этого цвета и вовсе не было названия. Поднялся жуткий ветер и понесся на запад, к источнику вспышки. Однажды здесь уже дул такой ветер. Беттани до боли стиснула руку Мэтта, но он и не заметил. Повсюду вокруг них кричали люди, которых сносило целыми сотнями. И хотя их толкали со всех сторон, Беттани с Мэттом остались на месте. Бегство еще никого не спасло. «Прошлой ночью я видел сон», — начал Мэтт, и его голос задрожал. Такой реальный, будто все происходило на самом деле. Мне приснилось, что мне дали трубу, чтобы я играл для Бога посреди хаоса в центре Вселенной. Вскоре над отдаленными деревьями и крышами домов появилось оно, темное и клубящееся, по виду напоминающее грозовое облако с ртутным блеском. Так вот, что они призвали и с чем заключили сделку. Черная коза лесов с тысячным потомством. Божество из кошмаров, алчущее власти над миром. Куда бы ни бежали люди, на восток, на север, на юг, вскоре там раздавались крики. Таннер-Фоллс наполнился истошными воплями. Многих оставшихся окружило тысячное потомство. «Может, нам еще повезет?» — сказал Мэтт. Все ближе и ближе воздух рассекал такой визг, какой издавала бы молния, если бы могла говорить. Звук исходил из множества глоток, которые открывались и закрывались, беспрестанно появляясь на постоянно изменяющемся теле. «С чего ты это взял?» — спросила Беттани. Через три дома оно метнулось к больнице, хранилищу неудавшихся самоубийц, прошло мимо и сквозь нее, и через несколько бесконечно длинных мгновений небо извергло кровавый ливень с кусками мяса. «Что, если оно могло заполучить нас с самого начала?» — предположил Мэтт. «Просто ждало. Оно надвигалось. Зачем ему это? Оно надвигалось к городской площади. Может, ему было любопытно? Может, оно хотело посмотреть, что мы станем делать?» Оно надвигалось и забивало своими дымящимися копытами асфальт в землю, будто сваи. «И, может, сегодня, здесь и сейчас», — продолжил Мэтт, «некоторые из нас, наконец, стали достойными». Когда оно набросилось на них с грохотом и яростью торнадо, Беттани зажмурилась так же крепко, как держала руку Мэтта. Наконец, после всего, после долгого ожидания, они покинут родной город. Обновленные шрамы. Когда я увидел ее впервые за 14 лет, у меня возникла совершенно нежеланная ассоциация с теми рекламами, которые пытаются отпугнуть людей от кокаина и кристаллического мета с помощью серии фотографий, на которых катится под откос чья-то жизнь. Женщина — это всегда женщина. От инженю до корги. За 6 или 8 шагов. На последних трех фотографиях откос неизменно превращается в обрыв, на дне которого острые камни. Но настоящая драма, настоящая трагедия на той, что им предшествует. Это фотография поворотного момента, переломной точки, когда эта женщина еще могла отойти от края. Однако следующие три снимка существуют, поэтому ты знаешь, чем все закончилось. Ты смотришь в ее глаза в этот поворотный момент и знаешь то, чего не знает она. Ты знаешь будущее. Ты знаешь концовку. Вот о чем я подумал, когда вновь увидел Лорелию. О том, что она стоит как раз в этой переломной точке. Я мог смотреть на нее сколько угодно, и никого из нас это не смутило бы. Я нашел ее в соцсетях. Где еще? Но это было в каком-то смысле хуже, чем если бы я столкнулся с ней в магазине в неудачный день. Она сама решила показать миру этот образ. Она не пыталась скрыть, в каком состоянии находится, и либо не понимала, насколько это очевидно, либо ей было все равно. Но вот что странно. Даже тогда я был уверен, что это не мет, не кокаин и не что-то подобное. Хотя у нее был такой же, как у наркоманов, отсутствующий вид, который постепенно проникает под кожу и начинает просачиваться вглубь глаз, все еще ярких и внимательных, но уже тронутых животной паникой, глаз человека, который пока еще способен бороться. И все-таки никакой химии. Дело в чем-то другом. Я точно это знал. Что было в следующие 15-20 минут? Да вы и сами понимаете. Я прочитал информацию в ее профиле, пару страниц постов, начал просматривать фотографии. Увидел две своих. Я и Лорелия, лет 15 или 16 назад. На обеих у нас была причина улыбаться, причина смеяться, но самое главное, мы выглядели уверенными в том, что будущего бояться не стоит. Если бы вы вернулись в прошлое, смогли бы вы рассказать молодому себе правду? В те дни, когда я любил Лорелию, эгоистичной, самоуверенной любовью, типичной для еще не повзрослевших студентов, она увлеклась фотографией. И, судя по всему, сохранила это увлечение до сих пор. У нее на странице было около 20 альбомов, большинство тематические, и я решил заглянуть в них. Я помнил девушку, которая любила фотографировать цветы и деревья, ручьи и птиц, рассветы и закаты. Я помнил девушку, любившую яркие, насыщенные, чистые краски. Она превратилась в женщину, ставшую жертвой цветовой слепоты. Даже не слепоты, а апатии. Мир оставался ярким, но Лорелия отвернулась от него. Она проводила кучу времени в местах, где царила разруха и запустение. Дома и больницы, фабрики и фермы. Все они были покинуты людьми многие годы, а порой и десятилетия назад. Некому было красить или ремонтировать их, и они превращались в серые гниющие руины, лишенные цвета и жизни. И все же. Они обладали своего рода осыпающейся красотой. Лорелия умела запечатлевать ее, словно это были современные версии каменных кругов и ветхих аббатств, на поиски которых туристы тратят по полдня. Странности начались с альбома с фотографиями пустого торгового центра в каком-то городишке Северной Каролины, так и не дождавшегося внутренней отделки, заказанной много лет назад. Все окна его были заколочены фанерой, теперь сломанной, открывающей разбитые стекла. Здание окружал бесполезный забор из проволочной сетки, в которой было столько дыр, что она обвисла и скрутилась, как бумага. Одна серия снимков изображала фигуру, стоявшую на крыше, достаточно далеко, чтобы нельзя было разглядеть детали, достаточно близко, чтобы то, что ты различил, заставило тебя ощутить, что именно. Наверное, облегчение от того, что ты находишься не там. Больше похожая на смутный силуэт, фигура стояла в причудливой позе. Ее изодранное пальто трепал ветер, и она, казалось, смотрела прямо в объектив. Нет, прямо сквозь объектив. Прямо в будущее. В глаза всем тем, кто осмелится встретить ее взгляд. Из всех фотографий, которые я просмотрел, эти собрали больше всего комментариев. Похоже, они никому не понравились. Часто возникали вариации на тему слова «псих». Даже тем комментаторам, что хвалили технику фотографа, не нравились ощущения, которые вызывали у них эти снимки. Наконец, кого-то одолело любопытство. Гэри Филлипс. Это постановочные кадры? На них модель или какой-то ваш знакомый? Лорелия Суэйн. Нет, это не постановка. Я никогда не использую моделей. И вообще не очень люблю снимать людей. Келли Клиффорд. А почему вы сделали исключение? Здесь у вас определенно заснят человек. Лорелия Суэйн. Это спорный вопрос. Далин Карбахал. Тогда кто или что это, по-вашему? Выглядит как обычный бродяга. Надеюсь, ветер не в вашу сторону дул. Лорелия Суэйн. Я могла бы вам сказать, но вы же мне все равно не поверите. Так зачем заморачиваться? За этим последовал хор просьб. Пожалуйста, расскажите. Конечно же, мы вам поверим. Прошло больше недели, прежде чем она ответила. Лорелия Суэйн. Я на 99,9% уверена, что это демон. На моих фотографиях есть и другие. Этот просто самый очевидный. Других нужно искать. А теперь с удовольствием выслушаю ваши насмешки. Только помните, вы сами спросили, а то нет. Увидев это, я улыбнулся. Она до сих пор использовала это выражение. Какой-то душный старый англицизм, подцепленный ею в колледже, или пародия на душный старый англицизм. Я не знал ни одного душного старого англичанина, поэтому ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь заканчивал фразу словами «а то нет». В значении «не так ли?» Или «я права?» Например, «мы можем остаться вместе, но это ведь значит, что ты всегда будешь рядом, когда я буду в тебе нуждаться, а то нет?» Или «спасибо, что оплатил процедуру, но было бы здорово, если бы ты обнял меня после нее, а то нет?» Или вот еще «ты прав, мне стоило бы быть кем-то получше типичной 19-летней тупицы, а то нет?» Я снова вернулся к фотографиям, и хотя понимал, что не стоит этого делать, щелкнул на ту, где взгляд фигуры казался самым прямым, самым вызывающим, и сохранил ее себе на рабочий стол. Открыл в фоторедакторе, и поскольку фигура была не более чем силуэтом, попытался сделать изображение ярче, резче, увеличить его. Но недостаток фотографий, сжатых при публикации на сайтах, в том, что все мелкие детали на них стираются, особенно в тени. Поэтому, когда после всех своих тяжких трудов ты видишь смазанное лицо, которое будто бы плавится, стекает с костей, ты не можешь этому поверить. Это лишь артефакты, иллюзия. Я на 99,9% уверена, что это демон. Я открыл поле комментария и начал печатать. С тех самых пор, как появились фотоаппараты, примитивные народы считают, что фотографируя человека, ты отнимаешь частичку его души. Может, они не ошибаются? Может, эта частичка даже сохраняется в изображении? Так что, возможно, вы все здесь реагируете на одну особенно уродливую душу. А возможно, я просто полон дерьма, а то нет. Мой палец на мгновение замер на спусковом крючке, а потом я закрыл браузер, не отправив комментарий и не запечатлев его в вечности, и он исчез, канул в бездну вместе со всеми прочими несказанными словами. Вы можете подумать, будто знаете, что случилось дальше. Вы можете подумать, будто я все-таки связался с Лорелией, ведь я уже раскрыл свой интерес к ней тем, что вообще стал ее искать. Разве не так поступают мужчины, когда снова остаются в одиночестве? Забрасывают удочку, находят старых любовниц, чтобы узнать, не сохранилось ли что-нибудь от прежних чувств. Вы можете подумать, будто я написал ей, потому что она в этом нуждалась. Нуждалась в чем-то или в ком-то. Разве не так поступают те, кому не удалось сохранить чью-то жизнь? Подыскивают еще кого-нибудь, кто нуждается в спасении. Но все было совсем не так. Я ничего не сделал. Просто забыл об этом на 7 месяцев, после чего она нашла меня сама. Разве не так поступают женщины, когда снова остаются в одиночестве? Пишут старому любовнику привет, чтобы посмотреть, не клюнет ли он. Но что касается спасения Лорелии, я поехал к ней не поэтому. Ее спасение было последним, о чем я думал. Поначалу. Не исключено, что все было совсем наоборот, и на самом деле я искал кого-нибудь, кто меня добьет. Огайо. Вот где Лорелия назначила встречу. Не в Портленде, где жила сама. Не в Сан-Диего, где жил я. Вместо этого она предложила нейтральную территорию. Не знаю уж, чем ей не угодил, например, Сан-Франциско. Одинаково неудобные для нас обоих, но хотя бы находящийся на полпути между нашими городами. Но Лорелия выбрала пряжку ржавого пояса. Для нее, очевидно, это была еще и полевая вылазка. Если бы у нас ничего не вышло, она бы, по крайней мере, сделала еще несколько тоскливых фотографий. А еще это могло бы быть испытанием для меня. На что ты готов, чтобы снова со мной увидеться? Мотель оказался неприятным, но, с другой стороны, приятных мотелей в этих местах и не осталось. Наверное. Потому что сюда больше не ездили приятные люди, которые могли бы в них ночевать. Возможно, мы не были исключением. Мы походили, я заметил это, когда впервые увидел наше отражение в окне, на изголодавшихся хищников, идущих следом за мигрирующим стадом. Должно быть, когда двое воссоединяются спустя 10 с лишним лет, они и вправду порой говорят то, что в такой ситуации ожидают услышать все. «А ты ни на день не состарилась, выглядишь лучше, чем прежде, как будто и времени нисколько не прошло, как будто мы и не расставались». Надо отдать нам должное. Мы с Лорелией даже не пытались играть в эту игру. Вместо этого она почти сразу же пробежалась пальцами по моему шраму, запятой, выгибающемуся от уголка глаза к скуле там, куда несколько месяцев назад пришелся тяжелый удар локтем. Она посмотрела на этот шрам так, словно размышляла, не сможет ли сковырнуть его с моего лица, точно латексную обманку из магазинчика розыгрышей, а потом сказала: «Если бы мне предложили угадать, кто из моих знакомых увлечется боями без правил, тебя не было бы даже в первой тысяче. Я занимался борьбой всю старую школу, и ты ходила на мои матчи в колледже. Это что, не считается? Я всегда думала, что к этому тебя принуждал отец». Ее пальцы отыскали другой шрам, Поменьше, постарше, не такой заметный, тянущийся от моей нижней губы. У Лорелии был глаз на детали, и она не стеснялась их разглядывать. «И ты делаешь это не ради денег? Просто для развлечения?» «Больно. Только когда проигрываешь». «Ясно. И часто тебе бывает больно?» «Примерно в половине случаев». «А вот ты, Лорелия, не похоже, чтобы тебя кто-нибудь бил. Так какое у тебя оправдание?» «Я знаю, что когда мы встречались, ты была еще достаточно юна, чтобы сохранить детскую пухлость, а ее теряют все, и в большинстве случаев это совсем неплохо. Мне нравится, когда женщина перестает выглядеть как девочка и становится настоящей собой. Но ты... Ты похожа на пластиковые пакеты, из которых детишки высасывают воздух через трубочку. Ты выглядишь так, словно что-то внутри затягивает тебя в себя». Я мог бы спросить ее об этом. Все дни перед встречей я желал ее об этом спросить. А она казалась достаточно открытой, чтобы этот вопрос ее не смутил. Но я его не задал. Потому что теперь, когда я был здесь, это уже не казалось таким важным. Первые два проведенных вместе дня мы просто гуляли. И хотя это казалось бесцельным блужданием, оно таким не было, потому что все это время мы кружили друг вокруг друга. Не в плохом смысле, а просто пытаясь понять, подходим ли мы теперь друг другу вообще. Для меня, приехавшего из Сан-Диего, это был самый холодный день в жизни. На бетонных берегах озера Эри царил ноябрь. Идущий с воды ветер приносил с собой холод, врубавшийся в тело, как тесак. Лорелия этого, похоже, не замечала. Она зациклилась на одном и постоянно спрашивала меня о боях. «Ты ведь должен признать, что большинство ландшафтных дизайнеров таким в свободное время не занимаются», — сказала она. «Что ты в этом нашел?» «Иногда, если не хочешь сойти с ума, тебе просто необходимо что-нибудь изломить. Это может быть и боксерская груша, или добровольный соперник. А еще дело в ясности. Мне нравится ясность этого процесса. Все остальное просто исчезает. Это очищает?» — спросила она. Быть может, когда-то это и очищало. Но теперь бои были для меня лишь удобным способом отвлечься. Я уже больше года пребывал в бессрочном отпуске и не растратил даже 20% страховой выплаты. В архитектурной фирме, где я работал, обещали, что мое место никуда не денется к тому времени, когда я буду готов вернуться. Вот только я не хотел возвращаться. Я хотел этого хотеть, но не мог. Потому что знал, что работы мне будет недостаточно. Недостаточно, чтобы отвлечься, и тем более недостаточно, чтобы я захотел дожить до следующего дня. Но мне повезло. У меня были и другие занятия. Были пот и кровь, и стратегии. И даже если бы меня уволили, ничего страшного. В тех кругах, где я вращался, знали, как с этим справляться. «Это заметно», — сказала Лорелия. «В смысле?» «Ну, знаешь, у некоторых парней бывает такая аура, которая подсказывает, что с ними лучше не связываться, потому что это станет худшей ошибкой в твоей жизни. Так вот, теперь ты один из этих парней». Я покачал головой. «Даже лучшим бойцам, чем я, частенько бросают вызов. Всегда найдется кто-то, кто захочет проверить, сможет ли он с тобой справиться». «Не стоит себя недооценивать, Лиам». Она огляделась вокруг с удивительно безмятежным видом и погладила свой Никон. «У меня на шее камера за $5000, и я нисколько не беспокоюсь». Я не разделял ее уверенности. Это была опасная зона, из тех, куда я благоразумно не захожу, если у меня нет на то очень веской причины, потому что всем, кого я там встречаю, благоразумия явно не хватает. Наркоторговцы и шлюхи, наркоманы и алкаши. Здесь действовала своя экономика, колеса которой вращали люди, чьей судьбой, похоже, было либо возить все свои пожитки в магазинные тележки, либо умереть, валяясь в канаве лицом вниз или ногами вверх. Лорелия тогдашняя, Лорелия сегодняшняя. Я не могу их совместить. Она в университетском женском клубе состояла, черт возьми. Под конец второго дня дорога, на которую она нас завела, оборвалась посреди огромной стоянки, асфальт которой разламывался на части, сдаваясь перед упорством сорняков. Мы смотрели на то, что когда-то было или должно было стать стадионом, либо его еще не снесли, либо заморозили стройку. Так или иначе, удача его иссякла несколько лет назад и так и не вернулась. «Он не напоминает тебе о Римском Колизее?» – спросила Лорелия. Я покачал головой. «Нет». «Мне тоже. Ему чего-то не хватает». «Ему не хватает всего». Она была права. У стадиона не было сердца, не было души. Я однажды посетил Колизей и ощущал скопившийся груз истории в каждом его уголке. А это место. Оно было абсолютно пустым. «Загляни сюда через пару тысяч лет, и, может быть...» Она искоса бросила на меня взгляд. «Ты правда думаешь, что через пару тысяч лет тут что-нибудь останется, кроме тараканов и диких собак? Я хотел, чтобы что-нибудь осталось. Если ты больше не веришь в эту бесконечность, что это говорит о тебе и к чему приведет? Дата аннуляции будет придвигаться все ближе и ближе, пока ты не станешь настолько близоруким, что не сможешь разглядеть даже достойной причины дожить до завтра. Но тогда я еще не знал. И все прочие были в точно таком же положении, что и мы». Лорелия указала на стадион. «Видишь что-нибудь?» «Ничего необычного я не видел. Стадион высился на берегу озера, словно разгромленный замок, источая ауру немощи и запущенности. Снизу его покрывала короста попыток заблокировать входы, и даже со стоянки было видно, что большая часть дверей взломана. Лорелия сказала мне посмотреть выше, но я сдался». Она заглянула в видоискатель своего фотоаппарата с объективом длинным, как банка для теннисных мячей, и передала его мне, не снимая ремешка с шеи. Мы впервые оказались так близко после того, как неловко обнялись при встрече, но теперь это продлилось дольше, и я ощутил запах шампуня, которым она пользовалась в последний раз, и мыло, а под ними аромат, принадлежавший только самой Лорелии. До этого момента забытый, запертый в глубинах моих воспоминаний, внезапно воскресших, такой эффект могут оказать только запахи. Для человека, пытающегося не оглядываться на прошлое, я как-то слишком уж хотел, чтобы мне снова стало 19, и я смог кое-что сделать иначе. Вот как можно пытать, не прикасаясь и пальцем. Просто отобрать что-то хорошее и позволять лишь вдыхать его запах. «Почти на самом верху», — сказала она, — «над буквой «Т» в названии». Теперь я увидел, чем так притягивали Лорелию неухоженные личности на крышах и прочих высоких местах. «Маркус говорит, оно там уже 4 дня». «Маркус?» – переспросил я. «Ты с ним еще познакомишься». Я опустил фотоаппарат обратно ей на грудь, и вместе с ним упало что-то у меня внутри. Не такое воссоединение я себе представлял. «А хочу ли я вообще знакомиться с Маркусом?» «Это не то, о чем ты думаешь», – сказала она. «И не отвлекайся. Настоящая проблема, она там, наверху. 4 дня, разве это не кажется тебе поразительным? Маркус говорит, что оно перемещается с места на место, но не уходит. У Фиби есть прибор ночного видения, они проверяли ночью». «О, еще и какая-то Фиби? С ней я, наверное, тоже познакомлюсь». «Я понял. Вы все зачарованы алкашом-аутистом, который хорошо умеет лазать по стенам». Лорелия пихнула меня локтем. «Перестань. Ты ведь знаешь, что это не так. Я не поверю, что ты не смотрел мои фотографии. А если ты их смотрел, я знаю, что ты способен соединить несколько точек». «Разумеется. Я уже об этом думал. Я на 99,9% уверена, что это демон». «Разве не этим занимаются все те, кто снова начинает встречаться после 14 лет разлуки?» Лорелия сделала несколько кадров, но проворчала, что они не получатся. Потому что для съемки на таком расстоянии с объективом, предназначенным для фотографирования диких животных, нужен штатив. Она опустила фотоаппарат, фыркнула, а потом посмотрела на меня так, словно оглядывалась сквозь дверной проем, до которого я еще не добрался, в надежде, что я войду следом, в страхе, что я этого не сделаю. И отчетливее, чем за все то время, что мы здесь провели, я увидел в ней жертву, наркоманку, душу на осыпающемся краю обрыва, из последних сил старающуюся не упасть. «Давай зайдем внутрь», — сказала она. Осмотримся. Сейчас, когда я это вспоминаю, мне хочется думать, что прежде чем войти туда, я долго спорил. Мы что, старшеклассники, которые в субботу вечером прокрадываются на футбольное поле с упаковкой пива? Но, подозреваю, я уже тогда поддавался воздействию ее сфокусированного безумия. «Большинство зданий, где они поселяются, закрыты. Как тот торговый центр», — говорила она, пока мы пересекали стоянку. «В таких местах света немного, а мне не хочется подбираться ближе, чтобы использовать вспышку. Да и вообще, они, когда слышат, что ты подкрадываешься, прячутся или сбегают, прежде чем ты до них доберешься». Забавно. Я никогда не думал, что демоны бывают трусливыми. А вот места вроде этого стадиона открытые и светлые. Может быть, мне повезет и получится сфотографировать его ближе, чем раньше. Она вела себя оживленнее, чем за все предыдущее время. Это ведь было хорошо, верно? Тогда я еще думал, что Лорелия просто одержима бредовой идеей. Но это была забавная идея, не грозившая серьезными последствиями. За Лорелией не гонялась ЦРУ. Она знала, что не умеет летать. Это было словно потакать лишенному слуха человеку, уверенному, что он умеет петь. Мы проникли внутрь путем, уже проложенным до нас. Пролезли сквозь разрезанный проволочный забор, заджатую ломом фанеру. Но чем дальше мы забирались, чем дольше бродили по вестибюлям и наклонным пандусам, тем тяжелее и хуже мне становилось. Может, виноват был воздух? Не знаю. Что-то в воздухе или что-то вне воздуха между его молекул. Иначе почему стало так трудно дышать? «Ты ведь чувствуешь, да?» — спросила она не без удовлетворения. «У меня есть пара знакомых, отличающихся особенной чувствительностью, которые рассказывали, как они посещали места страшной гибели людей. Один после битвы при Геттисберге, другой — место избиения индейцев у Сент-Крик. И чувствовали там себя точно так же. На них давила тяжесть трагедии, смерти, бесчеловечности. До этого момента я всегда сомневался в их рассказах. Но это, вероятно, было хуже. Со смертью можно смириться, неважно, сколько погибло человек, потому что нам приходится это делать. С трагедией можно смириться, потому что она неизбежна. А после нее мы продолжаем жить. С бесчеловечностью можно смириться, потому что ты знаешь, что может быть лучше. Ты хочешь быть лучше. Однако это ощущение, оно вызывало у меня желание сдаться, желание надеть три лишние куртки и застегнуть их по самое горло, чтобы защититься от холода. Это было то же самое ощущение, которое вызывали фотографии Лорелии с фигурой на крыше, только усиленные в 1000 раз. Я взял ее за локоть. «Вот что тебя убивает», — сказал я, неожиданно это осознав. Она взглянула на меня так, словно от черного ледяного вакуума космоса меня отделяло лишь то, что осталось от ее кожи и костей. «Если тебе нужно, ты можешь уйти, но к этому привыкаешь». «Господи Боже, неужели кому-то может захотеться к этому привыкнуть?» Но я пошел дальше. Звук наших шагов по бетону был хрупким. Стадион казался лишенным жизни, но не признаков того, что она здесь была. Кое-где попадались жалкие останки какого-нибудь человеческого гнезда, тряпки и газеты, грязные бутылки с водой и полиэтиленовая пленка, и черные пятна копоти, оставшиеся от маленьких костерков. Разумеется, среди цветов преобладал серый. Стадион, в конце концов, был почти целиком бетонный. Однако, осматриваясь, я видел детали, которые должны были бы выделяться на общем фоне, но не выделялись. Надписи и указатели, коммуникации и провода. Все они выцветали, краски утекали из них. Черный, красный, желтый, синий, зеленый. Все цвета превращались в безжизненный серый. Трибуны, окружавшие огромную пустоту чашу стадиона с затхлой лужей на дне, были почти лишены сидений, превратились в пустые террасы. Серость расползалась, точно плесень. Вот только соскрести ее было невозможно, потому что она ни на чем не росла. Она изменяла все изнутри. Пока Лорелия делала фотографии, я не отрывал взгляда от своих рук, ботинок, рукавов и штанин, чтобы убедиться, что они сохраняют прежние цвета. Тогда одно впечатление перетекало в другое. Но сейчас, вспоминая, я понимаю, что именно третий этаж стал поворотным моментом, после которого я прекратил валить все на свое воображение и уверовал. Мы в третий раз поднялись по лестнице и набрели на прямоугольное сооружение. Видимо, буфет. Отвесные стены тянулись из сердца стадиона к скошенной крыше. То, что я увидел, обнимало угол, в котором встречались передние и боковые стены буфета, но высоко, в футах, в 10 от пола. Сперва я подумал, что это мусорный пакет или кусок брезента. Даже в огромную летучую мышь, повисшую на стене, я поверил бы охотнее. Но постепенно я осознал, что оно расплескалось о бетон, и в обе стороны от точки столкновения веерами расходятся ржавые пятна. Я пригляделся внимательнее и увидел одежду, старое бесформенное пальто, прилипшее к стенам, а под ним проглядывало кружево переломанных костей. Голова. Формально она все еще была на месте. Судя по тому, что тело выглядело высохшим, оно провело там немало времени. Это, разумеется, был не демон с крыши, и теперь мне не хотелось подниматься дальше. Если бы эта тварь разбилась об пол, еще ничего. Но она не упала. Она врезалась прямо в угол, более-менее горизонтально. Казалось, ее запустили из катапульты, и сила удара была такой, словно она упала с высоты в сотню этажей. Лорелия тоже пялилась на нее, хоть и не так потрясенно. Но она определенно была потрясена. Она ведь до сих пор не начала делать фотографии. «Ты такое раньше видела? Хоть раз?» — спросил я. «Не совсем», — ответила она. «Мне кажется, я видела место, где разбился один из них, упавший с крыши заброшенной психиатрической больницы. Но такое я встречаю впервые». Она еще немного поизучала его и повернулась, чтобы оглядеться вокруг. «Может быть, он сделал это с разбегу? Разбежался и прыгнул?» «Прямо в стену? Чтобы разбиться об угол?» – переспросил я. «Они так делают». Лорелия пожала плечами и указала на подтверждение. «Зачем им это делать?» «Творческие поиски?» – она не знала. Ей не суждено было узнать. У них нет собственных тел. Они их заимствуют, вселяются в те, которые ослабли настолько, что их можно захватить. Маркус называет таких людей оболочками. Или животных, неважно. Но эти тела начинают распадаться. В конечном итоге с плотью и костями это случается всегда. Но их присутствие, похоже, ускоряет процесс. Я вспомнил старые картины, давние религиозные предостережения, на которых демоны выглядели так, что в них почти можно было узнать какие-то извращенные формы. Маркус считает, что в конце концов они начинают так ненавидеть тело, которое носят, что пока у них есть еще время, демонстрируют к нему все презрение, какое только могут. Она посмотрела на меня с кривой, дурашливой улыбкой. «Но это лишь теория, а то нет. Почему они так ненавидят тела?» «Дело не только в телах. Дело вообще во всем. Они ненавидят быть. Они – противоположность бытия. Его – антитеза. Вплоть до клеточного и молекулярного уровня». Только теперь Лорелия начала делать снимки. Возможно, это был ее способ справляться с жизнью. Сквозь линзы все выглядит терпимее. «Можешь забыть большую часть того, что религия говорит о демонах», – сказала она мне. «Все, на что она способна, – это пытаться объяснить то, что существует намного дольше нее, пытаться впихнуть это в свои рамки». «Ты сказала, большую часть? А в чем религия права?» «Например, в том, что они обитают на брошенной земле и в прочих местах запустения. Когда-то это означало бы пустыни и леса, и высокие скалы. А теперь?» Я вспомнил все те места, в которых Лорелия снимала свои мрачные фотографии. Обветшалые дома и заброшенные фабрики, и покинутые офисные здания, обратившиеся в руины, потому что мир в них больше не нуждался. Мы двинулись дальше и оставили после себя пустоты. Должно быть, они делались чем-то вроде магнитов. Населенные демонами деревни, населенные демонами города. Быть может, мы всегда жили по соседству с адом. «В конце концов», — сказала через плечо Лорелия, «я начала думать о демонах как о духовном эквиваленте антиматерии». Первые ночи в мотеле напоминали ночевку в лагере. Лорелия лежала на кровати, я на полу, и оба мы не спали, но и не спешили сделать первый ход. Мы были терпеливы, позволяли всему идти своим чередом и, возможно, не хотели в торопях совершить ошибку. Мы просто разговаривали. И хотя можно было подумать, что за 14 лет у нас набралось много тем для обсуждений, среди них оказалось на удивление мало того, что имело значение. Поэтому у нас было вдоволь времени и пространства, и тишины для того, что его имело. Например, для главного моего вопроса. «Как, Бога ради, ты в это ввязалась?» «Сначала была фотография», — ответила она. «Я просто начала ходить в подобные места, чтобы делать снимки. Они были мне ближе. Они больше меня отражали». «Что именно они отражали?» — подумал я, но не спросил. «Пустоту? Покинутость? Выжженность?» Трудно было слышать это и не ощущать вину. И хотя сейчас Лорелия была гораздо лучшим фотографом, чем тогда, когда мы были вместе, я бы отдал почти все, чтобы она снова стала такой, как прежде, и видела мир так, как раньше. Может быть, из-за того, что я всю свою жизнь занималась фотографией, я стала наблюдательной, сказала Лорелия. А может, я такая от природы. Я хотела бы рассказать тебе какую-нибудь драматичную историю. Однажды я вернулась домой, а эти твари пожирали моего мужа. Я правда хотела бы, но не могу. Я просто начала их видеть. Должно быть, это заняло годы. Годы, в которые она подмечала закономерности, боролась с неверием, считала себя сумасшедшей. Мне достался экспресс-курс с наставницей. Лорелия прошла через это одна. «Они тебя не пугают?» «Я никогда не рискую к ним приближаться», — сказала она. «Но они, похоже, не нападают на людей. По крайней мере, я о таком не слышала». «Почему? Казалось бы, от них можно этого ожидать». «Не знаю». Мы умолкли, прислушиваясь к какой-то ссоре, происходившей то ли снаружи, на стоянке мотеля, то ли в другом номере. Сначала разговор на повышенных тонах, потом неподдельная ярость. Я напрягся. Сердце заколотилось в два раза быстрее. Вскоре остался только один голос, стонавший и утихавший по мере того, как его хозяин уползал прочь. Выстрелов не было. Возможно, его ударили ножом. Не исключено, что скоро мы услышим сирены, а может быть и нет. «Какой она была?» — спросила Лорелия. Множество мелких подробностей уже начало расплываться и выцветать. Да и что я должен был сделать? Выдать череду эпитетов и характеристик? Она была ростом 5 футов 4 дюйма. Ее волосы казались красными в ярких лучах солнца. И она вечно притаскивала домой бродячих кошек, и ее память всегда работала лучше всего, когда мы ссорились. Никому это не нужно. Сколько времени прошло с тех пор, как она... Это было в августе прошлого года, сказал я. 15 месяцев. Достаточно времени, чтобы ты поучаствовал в нескольких боях, верно? Я помолчал, считая в уме. В 5. Ты говорил, что побеждаешь примерно в половине случаев. Каков твой результат с тех пор? Я выиграл их все. Какое-то время Лорелия ничего не говорила, позволив этой фразе висеть в воздухе, пока мы оба гадаем, что она означает. Либо то, что я вкладывал все в обновленную волю к победе, либо то, что меня перестало заботить, ударят меня или нет, а это всегда дает бойцу преимущество. Скорее всего, второе. Моя жена никогда не видела меня со шрамами. Они появились после нее. «Пожалуйста, не злись на меня», — сказала наконец Лорелия. «Но, может быть, тебе захочется для разнообразия направить эту энергию на что-то важное». Я так и не спросил, как она познакомилась с Маркусом и Фиби. Должно быть, с охотниками на демонов это происходит так же, как с фанатиками НЛО. Их притягивает друг к другу какая-то странная разновидность магнетизма. Маркус и Фиби все это время жили на противоположной стороне того же самого дерьмового мотеля. Точно так же играли в шпионов на стадионе, и на следующее утро, когда Лорелия повела меня знакомиться с ними за пончиками с кофе, смотрели на меня как на нового члена команды. Я гадал, не будут ли они выглядеть так же, как Лорелия, изможденными, больными, проваливающимися в самих себя. На самом деле Маркусу это даже пошло бы на пользу. Когда-то он был священником из южных баптистов, а выглядел как старящийся самоанец, ни разу в жизни не отвернувшийся от предложенной отбивной. Фиби оказалась этакой пикси с короткой стрижкой и явной нелюбовью к косметике. Если бы я не знал, что она женщина, то, наверное, считал бы ее мальчиком, пока не подошел бы достаточно близко, чтобы разглядеть гусиные лапки в уголках глаз. При виде этой парочки мое любопытство и беспокойство относительно того, почему на Лорелию все это влияет сильнее, удвоилось. Может, дело было в близости? Она больше времени проводила, залезая вслед за этими тварями в их логово, подвергаясь влиянию их выделений. Точно так же, достаточно долго побродив по канализации, начинаешь выдыхать метан. И заражаешься малярией, проведя достаточно времени не на том болоте. «Я пока еще на это не согласился», — сообщил я им. «Просто чтобы вы знали». «Ничего страшного. Не торопись, сынок. Они никуда не собираются», — ответил Маркус. В голосе его до сих пор сохранялись сильные экспансивные ноты, стоящего у Амвона проповедника. «С другой стороны, как тебе должно было подсказать то гигантское мушинное пятно на стене стадиона, у них есть определенный срок годности. Мне бы хотелось сделать это прежде, чем тот, который поселился на крыше, решит, что его время вышло». «Вот что меня беспокоит», — сказал я. «Если существо, способное с такой силой запустить себя в стену, хорошенько врежет мне по голове, а ты не думал, что можешь оказаться для него таким же твердым, как та стена? В стене же ничего не было. Вы оба сделаны из плоти и костей, только движут вами совершенно разные духи. Твое неоспоримое преимущество в том, что ты в последнее время не распадаешься изнутри». Маркус разорвал покрытый шоколадом медвежий коготь и окунул половину в кофе. «И вообще, я ни разу не слышал и не видел ничего, что заставило бы меня думать, будто они способны оказать хоть какое-то сопротивление. К тому же они явно не испытывают к телам, которые занимают, ничего, кроме презрения». «Тогда почему бы тебе не снять его оттуда самому?» – спросил я. Маркус затолкал пропитавшийся кофе кусок теста в рот. «Они ведь и на месте сидеть не будут. А я, ты только не удивляйся, двигаюсь не так уж и быстро, и не сказать, чтобы тихо». В разговор вклинилась Фиби. «Есть еще один вероятный фактор». Она явно была в команде гиком. Мне подумалось, что Фиби из тех, кто таскает с собой в туалет ноутбук. «Я тут провела исследование, показала кое-каким людям фотки с кляксой, которые сделала Лорелия, и есть теория, что когда они решают взять самоотвод вот так, нарушая законы физики, им кто-то помогает. Они не просто разбегаются и прыгают. Их еще и тянут. Они сосредотачиваются на чем-то, обладающем значительной массой. Хрестоматийном неподвижном объекте». Происходит что-то вроде всплеска положительного и отрицательного зарядов, а потом... Она резко хлопнула в ладоши. Но, как я уже говорила, это лишь теория. Лорелия называла их духовным эквивалентом антиматерии. Когда такие частицы сталкиваются, они не просто разрушаются. Они аннигилируют. Обнуляются. Маркус наклонился поближе ко мне. «Тебе разве не хотелось когда-нибудь попробовать свои силы против чего-то большего, чем простой человек? Ты бьешь его, он бьет тебя. Один из вас побеждает, другой проигрывает. Потом вы обнимаетесь по-братски, и чего вы добились?» Он выглядел так, словно почти мне завидовал. «Сынок, тебе выпала возможность присоединиться к невеликому числу людей, боровшихся с ангелами и демонами. Неужели ты и впрямь откажешься от такой возможности?» «Я думал, это как раз демоны должны быть мастерами искушения». Маркуса это развеселило. «Что они такое на самом деле?» – спросил я. «Я спрашивал у Лорелии, но она мне сказала, что ты объясняешь это лучше всех». «Она мне льстит». Маркус устремил на меня взгляд расфокусированных глаз. Лицо его было круглым и умиротворенным. «Меня убедили в том, что они – осколки большого взрыва». Я моргнул. Неожиданно услышать, что священник из южных баптистов верит в такие вещи. «Вот поэтому я и бывший священник», — сказал он. При попытке это осмыслить мозг выворачивался наизнанку, во всяком случае до того, как подействовал кофе. Но, слушая Маркуса, я осознавал, что он прав. Сложно представить себе ничто, из которого вдруг возникло все. Если это ничто не было чем-то иным, нежели то, что мы называем пустотой. Так вот, допустим, что ничто хочет только оставаться ничем. Разорви его на части с невообразимой мощью расширяющейся Вселенной, разбей его на первобытные осколки, и, возможно, по прошествии огромного времени эти осколки обретут самосознание, точно так же, как материя, подчинявшаяся силам, которые объединили химические элементы в аминокислоты, потом в белки, молекулы, клетки, амеб и, наконец, в существ, способных любить и убивать. Допустим, что так и случилось, и назовем эти осколки демонами. Почему бы им в таком случае и не смотреть на нас, тех, кто упорядочивает, создает, строит и множится, как на злейших врагов? Фиби застучала клавишами ноутбука, после чего развернула его ко мне. На экране шло слайд-шоу из фотографий, которые могла бы сделать, но не делала Лорелия. В основном на них были засняты мрачные, одинокие фигуры в декорациях, лишенных цвета и жизни. Иногда попадались пары, еще реже группы, но все они обитали в руинах, которые создали мы. На фотографиях были обозначены даты и места. Нью-Йорк, Торонто, Лондон, Эдинбург, Рио-де-Жанейро, Мехико, Будапешт, Копенгаген, Москва, Джакарта. И даже окраина антарктической станции Макмердо. И так далее, и так далее. Иногда освещение и стабилизация объектива хватало, чтобы запечатлеть их черты. Иногда мне хотелось, чтобы их не хватило. В какой-то момент лицо перестает быть лицом. «Оно закончилось? Скажи мне, когда оно закончится», — попросила Фиби. «Я уже с трудом заставляю себя на них смотреть, понимаешь? Они...» Я понимал. «Их находят по всему миру люди, которые знают, что искать», — сказал Маркус. «Ты ведь представляешь, как выглядит хоккейная клюшка?» Когда я сказал, что представляю, он кивнул. «Тогда ты представляешь себе, на что похож график случаев их наблюдения за последние десяток лет». Он медленно повел указательным пальцем в бок, а потом, присвистнув, резко вскинул его вверх. «И вы хотите пообщаться с одним из них?» — сказал я. «Все это что-то значит», — ответил он. «Но как мы узнаем, что, если не спросим у них?» Я взглянул на Лорелию, на исчезающие следы той Лорелии, которую я помнил. Лорелия на краю. Лорелия в переломной точке. «Я сделаю это ради тебя. Не ради твоих друзей, не ради мира. Ради тебя». Той ночью номер мотеля перестал ощущаться как лагерь, и мы очутились в одной постели. Я был с женщиной впервые за полтора года, я был с Лорелией впервые за 14 лет, и все это казалось непривычным. То, что делало мое тело, ощущалось странным и неправильным, предательским по отношению к клятвам, которые формально больше не имели силы после того, как смерть разлучила нас, а тело Лорелии было теперь для меня совершенно незнакомым. Там, где я помнил его мягким, оно было жестким. Там, где я помнил его округлым, оно было впалым. Там, где она должна была быть твердой, она казалась хрупкой. Боязнь сломать Лорелию парализовала меня. Я провалился в нее и не мог остановить падение. Я должен был ощущать, что она, если и не предала меня, то манипулировала мной, что она заманила меня сюда под одним предлогом, хотя на самом деле ее интересовало другое. Вот только Лорелия узнала, что я быстрый и хорош в бросках, посмотрев запись одного из моих боев на YouTube. Обнаружила она ее только потому, что уже меня искала. Все удивительным образом складывалось одно к одному. Возможно, это была судьба. «Твой муж ушел из-за этого?» — спросил я. Она вздохнула, как будто сдуваясь. «Но это ведь не то, на что подписывается мужчина, беря тебя в жены». Лорелия провела ладонью по животу, своему плоскому, худому животу, и я понял, что ее здесь больше нет. По крайней мере, она здесь не целиком. Когда-то я задался вопросом, Как кто-то может так долго быть одержим призраком того, чего никогда не видел? Того, что никогда не ходило, не ползало и не дышало, никогда не издавало звуков, но теперь я это понимал. «Как думаешь, мы остались бы вместе, если бы я не сделала...» Она осеклась, попробовала начать снова. «Если бы мы были немного старше, могли лучше с этим справиться». Я понятия не имел, но я знал, когда имеет смысл лгать. «Как думаешь, мы стали бы другими? Например, захотелось бы тебе заниматься боями без правил. Изменился бы мой взгляд на мир так сильно». Она повернулась на бок и посмотрела на меня. «Хорошие бы из нас получились родители. Были бы мы довольны этой жизнью». И почему она говорила так, словно такая возможность нам больше не представится? «Пообещай мне одно», — сказал я. «Независимо от того, что произойдет завтра, будет Маркус доволен или нет, ты остановишься. Ты уедешь со мной и забудешь об этом. По крайней мере, до тех пор, пока оно тебя не отпустит». Она ответила не сразу, но в конце концов пробормотала что-то, отдаленно напоминавшее «хорошо». На следующее утро тварь никуда не делась, к облегчению всех, кроме меня, и продолжала свое нечеловечески терпеливое бдение, глядя на нее со стоянки, зная, что скоро я увижу и почую ее вблизи. Я напомнил себе, что она владеет искусством занимать чужие тела. Окружавшие ее плоть и кости не были такими изначально. Я гадал, что стало с предыдущим их обитателем, с той частью его, которую невозможно было увидеть или взвесить, которая, должно быть, когда-то любила и мечтала. Я гадал, что стало со всеми ними, мертвыми, изгнанными, нерожденными. И никогда не был меньше уверен в том, что знаю ответ, чем входя в здание стадиона. «К этому привыкаешь», — сказала мне Лорелия, имея в виду ощущение пустоты и отчаяния, которое исходит от этих тварей. Для привыкания было еще слишком рано. Но это не имело значения, потому что если бои тебя чему-то и учат, так это тому, как идти на ринг вопреки своему страху. Вверх по пандусам, вверх и вокруг, и чем выше мы поднимались, тем меньше нам попадалось следов человеческого присутствия. Есть места, куда не суются даже городские кочевники. В конце концов, хотя встреча с тварью и не была концом, трудно представить себе более сильный страх с менее очевидной причиной его ощущать. В поисках демона я прошел по паре коротких коридоров, которые вывели меня на узкую платформу за буквами на крыше стадиона. И он был там, как будто только меня и ждал. Я набросился на него сбоку и обхватил руками за талию, пригнувшись и уткнувшись головой в его грудную клетку. Ногу, которая оказывается позади ног твоего соперника, нужно просто поднять и позволить гравитации сделать свое дело. Это называется подсадом. Не налажай с приземлением и перекатом, и окажешься сверху. Простейший прием, хрестоматийный даже. Я заехал твари локтем в висок, а потом, извернувшись всей верхней частью туловища, влепил ей хук в челюсть. Другого способа с ней совладать я не знал. Ведь что бы ни поселилось в этом теле, оно наверняка все еще было уязвимо для физических травм. Врежь ей по башке, встряхни мозги, и она на какое-то время вырубится. Успех. Лишь после того, как это закончилось, я заметил ее лицо. И порадовался, что зашел сбоку. Сначала мне показалось, что кожа облезла с нее слоями. Но с интересом и омерзением приглядевшись, я увидел, что на самом деле ее лицо цвело. Новые черты и текстуры прорастали на нем, точно волнистые грибки на упавшем дереве в лесу. Я поверить не мог, что все оказалось так просто. Теперь, оглядываясь назад, я не могу не задаться вопросом, не подыгрывал ли мне демон, не терзала ли его скука или ностальгия, и не воспользовался ли он возможностью вернуться назад во времени и заново пережить собственную версию золотых деньков.